что. Третий звонок, вторая часть Марлезонского балета. На пикового туза погадаю я, а что выпадет, о том не расспрашивай. Я поеду в город Тверь к Чагодаеву, я поеду погостить к Свете Сашею. Доберусь я до ребят поздно вечером, на звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросится, кто там, то отвечу я, что приехал погостить я издалека. Что мотался по земле ли, по небу ли, выбирался из воды не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было, скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия попьем, эх, не видали. На гитаре побренчим очень старенькой, на церквушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет протрет окно тряпкой серою, и поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя что-то враз решив, отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, изогнется мне на счастье подковою. И состав на повороте, замедлившись, изогнется мне на счастье подковою. По-разному песни получаются. Вот сейчас вы услышите песню, которая писалась более 20 лет. Еще в студенчестве в Казани был написан первый куплет. И какие бы слова ни приходили, все были не те, а прошло, по-моему, 23 или 24 года, и пришли те. На стыках, громыхая, не спеша, придет по рельсам желтенький трамвайчик. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. За пыльным поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов и лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. И лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. На остановках шум и толчия, привычный образ ждущего народа. Но наш трамвайчик не забавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Но наш трамвайчик не забавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной и вроде бы немного доконеченной. Но снова начинается кольцо и вроде бы немного доконеченной. Но снова начинается кольцо. И снова возвращение печать лежит на стеклах трещин паутиной. И снова путь неимоверно длинны, и рельсы, что никак не поменять. И снова путь неимоверно длинны, и рельсы, что уже не поменять. И постепенно, набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Несколько лет назад написал песню, посвятил ее дочке. Ей сейчас 15. Пригласил ребенка, говорю, садись, папа песню тебе написал. Спел. Говорю, ну как? Она говорит, ну, пап, круто. А авторское начало, оно же не дает спокойно жить. Когда ребенок в 10-й раз подряд выслушал эту песню, все вопрос, ну как, ну как? Она говорит, ну и че, пап? И я так обиделся. Я говорю, ай, не понимаешь, подрастешь, поймешь. Ну, понял, конечно, что был неправ. Но... Что касаемо авторского начала, вспомнилась мне одна история, которая произошла с Толей Киреевым. Довольно молодым человеком он со своими друзьями поехал на Тюменский север, чтобы заработать там денег, дабы приобрести музыкальные инструменты достойного уровня. И вот они днем работают стропольщиками на трассе, а вечером работают музыкантами в ресторане. Вот в то именно время он написал песню, которая называется «Севера». Там «Севера, севера, севера догоняет Козымом гора». Вот. И там используются понятия и названия как раз людям, которые работали в тех местах. Они хороши, близки и понятны. И вот они записали ее на магнитофон. И барная стойка, начало их выступления вечером, стоит магнитофон, звучит эта песня. И... возле стойки такой вот нефтяник, такой вот суровый такой стоит, и сразу видно, что песня ему нравится. Он стоит, так кивает головкой, все хорошо. А Толя, вот авторское начало, он ходит вот так вот вокруг, как леса возле винограда. А, ну, что-то же... И, в общем, в конце концов насмелился и подходит, говорит, нравится песня? Он говорит, хорошая песня. Он говорит, я написал. Молодец. Он говорит, я песню эту написал. Он написал, написал, не мешай слушать. Ну, художника обидеть легко, конечно, понятно. В маленьком укромном уголке, где-то на окраине души, посиди немножечко в теньке, вылезать наружу не спеши. Подожди, пока откроет дверь кинозал повторного кино, и увидишь только ты, поверь, сон, который виделся давно. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет. В сонном том кино всегда весна, все вокруг смеются просто так, просто в этом сне им не до сна, не заснуть весною им никак. И еще умеют все летать и клянутся помнить и любить, но никто не будет вспоминать, но никто не сможет позабыть. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет? дороге, и уж больше некуда спешить, в маленьком укромном уголке, где-то на окраине души. Небольшой односерийный, черно-белый и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет? Подустав от одиночества, отправляюсь в мир иной, где спешит твое высочество на свидание со мной. Молодая да пригожая, челка убрана со лба, а может, просто прохожая, а может, ты моя судьба. А за замызганными окнами то закат, а то восход, сверху кто-то ножкой топает, а внизу дождик идет. И ни имени, ни отчества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец, моя хорошая, мы останемся вдвоем, и негаданно, непрошено мы с тобою запоем. Зажурчим ручьями вешенями, переполненной души, хоть святой ты или грешный ты, слушай, слушай, не дыши. А как кончится пророчество, а как кончится слеза, возвращаюсь в одиночество, возвращаюсь я назад, в неизменно неизмерное, что ютится на ветру, суверенно суеверное, где родился и умру. А где в чьи-то ноги топают, да на закат и на восход, а за замызганными окнами там все дождик идет. И ни имени, ни отчества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. И никак не угадать. И никак не угадать. Что за жизнь у нас, ребята, то ли кукла виновата, то ли глупые лисята море синее зажгли и остались, как и прежде, вместо праздничной одежды, не сгоревшие надежды, да кораблик на мели. Гори, гори, гори ясно, дым начала облаков. На закате солнце красно, на востоке далеко. Вот потушат синее море, взвоют волны на просторе, ни одной волне не вторя, будет петь одна волна, будет кукла капитаном, буду я матросом пьяным, океаны, как стаканы, будут выпиты до дна. Все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед, ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. Приплыву на берег дальний, на землю наступлю и, махнув рукой прощально, дам свободу кораблю. Пусть плывет себе обратно в возвращается туда, где со спичками лисята и горящая вода. Гори, гори, гори ясно, дым начала облаков. На закате солнце красное, на востоке далеко. А все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед. Ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. А сейчас даже страшно сказать, произойдет то, ради чего мы с Евгением Николаевичем так вам и прилетели. Сейчас мы хотим поднять наши голоса в защиту авторской песни. Вы знаете, как в народе у нас называют бардов, авторов-исполнителей? Пузачёсы. Объяснить почему? Вот он играет, значит, Леонид Александрович, скажем. Если убрать гитару, то остается. У нас очень долгая еще поездка, Евгений Николаевич. Пример могли бы найти посвежее. Простите. Ну ладно. Так вот, стойкий визуальный образ автора-исполнителя в народе сложился уже. Это человек обязательно в штормовке, которая практически еще горит на спине от костерка в кухоньке. Это обязательно треники с вытянутыми коленями и обязательно кеды, на которых налипли пуды грязи разных стран и континентов. Это минимальное количество максимально расстроенных струн. И поверх всего этого что-то такое усато-бородатое, которое покрывает своей душой всех, кто не успел убежать, значит. Вот это совершенно так люди представляют бардов в основной своей массе. Это не так, говорим мы с Евгением Николаевичем. Бард, во-первых, он тоже человек, а бардовская песня авторская – это такое доброкачественное напластование на теле российской культуры. И, как уже можно заметить, не только российской, и не только культуры, я бы сказал. И сейчас просто вот номер, который мы специально приготовили для поездки сюда, это на самом деле большая работа. Я знаю, здесь есть люди, классические музыканты. Вообще, есть люди еще с музыкальным образованием? Я просил бы покинуть зал. То, что вы услышите, это страшно. Сейчас мы исполним классический номер в переложении для гитары, извините, с гитарой же. Я 2 месяца до этой поездки ходил к учителю классической гитары, брал уроки, постиг аппликатуру левой руки. Не выбивайте меня из колеи. И сейчас вы услышите, я сейчас войду в образ. Значит, да, я вспоминаю музыкальный ринг, программа была в 86-м году в Ленинграде. И когда мы, барды, вышли, так плечо к плечу встали, вокруг злобные рокеры, значит, первый вопрос был: почему все время ля минор? А как ответить на такой вопрос? По кочану. Ну, удобно, и вообще это наша бардовская тональность ля минор. Не трожьте ля минор, руки прочь от ля минор. Но сейчас мы вам сыграем классическое произведение. Значит, вся заковыка состоит в том, что играть, исполнять-то буду я, Леонид Сергеев, прошу запомнить, Фроси Бурлакова. А Евгений Быков любезно согласился подыграть слегка. Не заноситесь, Евгений Николаевич. То иногда его заносят, знаете. Там. Значит, сейчас вы услышите трехчастное емольное произведение, который написал классический композитор Монти. Некоторые путают его с Ле Монти. Но это не поношенная дорогая обувь, это действительно классический композитор. И я сейчас в образе профессора Московской консерватории госпожи Любомудровой расскажу вам содержание данного либретто. В своем трехчастном емольном произведении, которому композитор Монти дал одноименное название венгерского народного танца «Чардаш», рассказывается о вековой борьбе венгерского народа с венгерскими же завоевателями. В первой части, которая называется «Allegro non troppo» с неминуемыми «Diminuendo», Практически безоружные венгерские повстанцы со страшной силой бегают по буковому лесу, спасаясь от вооруженных до зубов австро-венгерских гамбургеров. Во второй части вводной доминанты квинсекст-аккорда с повышением примы и терции с понижением содержания холестерина в третьих тромбонах, хлебнув доброго старого токайского, венгерские практически безоружные повстанцы гоняют со страшной силой австро-венгерских монархов в третьей части с непрекращающимися фермато. Обе враждующие стороны добивают доброе токайское в ожидании лесника, который, собственно, придет и поставит жирную коду на всем этом классическом произведении. Исполняется в лучших классических традициях. Евгений Николаевич задирает неудобно пятку всегда левую в этом месте. Типа педалька же должна быть, да, у классического гитариста. Здесь должна быть педалька. Ну, он однажды в Москве прикупил педальку. Она оказалась кослинского литья и весила 18 килограммов. При мне это было. Он ее в рюкзачок закинул на спину, так позвоночник хрустнул. И на одном из концертов, я помню, он ее выронил, она так наполовину в пол ушла. Так там и осталось, мы ее вытянуть не смогли. На что, собственно, сподвигло меня на приобретение этого предмета, так это то, что в графе наименования изделия там было записано «Подставка для музыканта». Этакий памятник левой ноге. Памятник, да. Из творца веселых ребят Андрюша Кнышева. На родине героя был установлен голова-грудь героя. А вот история, которая произошла в Клину, в доме музея Петра Ильича Чайковского. Это мы вас напитываем классичностью, чтобы уж восприняли это все нормально. Экскурсовод ведет группу детей младшего школьного возраста, рассказывает о жизни композитора, о его творчестве. Они подходят к роялю, за которым сидел Петр Ильич. И на рояле маленькое такое скульптурное изображение композитора. Кто-то из детей спрашивает, что это? А экскурсовод минуту, задумавшись, отвечает: а это, дети, чучелка Петра Ильича Чайковского. Гениальное слово, да? Чучелка. Заканчивается экскурсия. Друзья экскурсовода пристают к нему с вопросом, естественно, почему чучелка? Он говорит, что, ну, как я могу ответить детям: бюст. Высокая нравственность, так сказать. Да, это так же, как из Кнышева, да? По улице прошла девушка с большим бюстом Бетховена под мышкой. Но это все классическая тема. И сейчас мы войдем в образ и исполним вам такие этот чардаш. То, что вы ни до не слышали и после не услышите, это, как говорит друг Вольфович, однозначно. Сначала надо взять емоль крепче и держать его вообще до посинения. Да, все, настройка-то. Заплачу в этом месте. Какая экспрессия. Thank you. композитор два раза написал это место. Тоже. Аккомпанировал Евгений Быков. Ну, конечно, право, мне даже как-то неловко. Конечно, молодому гитаристу еще есть над чем работать. Каденции повторяются. Учтем в работе, учтем. Вот вы смеетесь, да, мы серьезно. Мы ведь на самом деле хотим написать записку в Министерство образования России, чтобы в наших средних школах хотя бы в таком виде классическая музыка преподавалась. Может, у детей что-то и останется, какой-то интерес, да? У нас, значит, сейчас в работе что? «Полет шмеля», украинский вариант. Потом «Танец с саблями и дрекольем» на фольклорной теме. И, значит, «Турецкий марш туда и обратно». Интереснейшие там коллизии разворачиваются. Вот, сейчас буквально вот мы приедем, будем заканчивать амольный каприз Паганини номер 24. Просто вот, у нас видите, уже на амольный, как бы. То есть, стало быть, и классикам не чужда была эта тональность. Да я просто скажу, что Паганини был бардом, в ля миноре творил просто, понимаете. И вот сейчас рабочий момент. Вот так вот, совершенно неожиданно, от высокой нравственности мы подошли к еще более высокой нравственности, к теме семейно-нравственных отношений. В свое время, 20 лет, этот вопрос очень меня мучил. С 79 по 99 год, пока он окончательно не созрел и не лопнул, воплотившись в виде диска «Фарфоровая свадьба». 20 лет «Фарфоровая свадьба». Вот, да, в 79 году написал я первую оперу «Свадьба». Видите, как по классике идем все. Сейчас уже опера будет исполнена. И начинает ее светлый образ невесты. Однажды в Питере я проводил социологические исследования. В театре эстрады был концерт. Я говорю, поднимите руки, кто единожды вкусил райского блаженства семейной жизни. Ну, там такой лес рук, такие зеленые, еще не знают, что их ждет-то. Я говорю, а кто дважды наступил на одни и те же грабли? Такие уже уверенные руки, уже так еще больше, значит, типа, знаем. Я говорю, а кто трижды вошел в эту мутную водичку? Ну, там десятка-полтора камикадзе набралось, так, обреченных уже. На 4 раза, по-моему, никто не откликнулся или затаились. А в ряду в 5-6, прямо по центру сидела женщина, на которую нельзя было не обратить внимания. Она вся извертелась, она мне подмигивала, махала рукой. И я говорю, неужели 5 раз? И она вскакивает и кричит, это будет завтра, завтра, завтра. Я таких оваций не слышал ни до, ни после в своей жизни. Я говорю, представляете, какая женщина, да, так на фюзеляже силуэты 5 сбитых мужей, так, класс. Ну, у нас начинает светлый образ невесты. Сойди, сваты, скорее, черт кудрявый, не мог ботинки вычистить до дна. А я-то дура упустила славу, там хоть свекровь зараз, но одна. У этой две сестры не затаскуешь, но на меня не очень поорешь. У нас в конторе, если не лютуешь, то долго на земле не проживешь. Жених соседский Вовка налил мне стакан, а я глотнул и на те невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок, потяжелее ее кило на 8. Чуть что нокаут и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок. Гости! А горько, горько, а всем нам горько. А поцелуйтесь горячо, а поцелуйтесь, Танька, сколькой, а мы за вас нальем еще. Работник ЗАГСа. Дорогие тысячи брачующиеся, вот стойте вот такие улыбающиеся, вот стойте вот такие любующиеся своими отношениями заканивающимися. Подойдите, пожалуйста, поближе расписывающиеся, поднесите свидетелю уже нажравшегося, распишите вот здесь и здесь и здесь. Господи, унесите свидетеля совсем же, к сожалению, опившегося. Теща. А ваш что это не того, да полботинки ношены, на макушке на его, да волосы взъерошены. Свекровь. С полботинками молчим, а прическа сбилась от того, что рядом с ним ваш притулилась. Гости. А горько, горько, а всем нам горько. А если горько, то давай. Раз, два, три, ой. Спасибо, Колька. А ну за это наливай. Свидетель. Мы сколько пацанами? А Колька где? А Вовка, он не с нами. А Колька он... Вообще. Работник ЗАГСа. А тех знак супружеской верности и доблести обменять с кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех радости и горести, чтоб любили друг друга самого гроба. А если у тебя там недоразумение, когда ты был в ком 35, и напишите на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался, родимый теща, кило сухофруктов, минтай и сардины, свекровь, закуску все гости приносят с собой, а что не топили, уносим домой. Гостя горько, горько, а всем дома горько, а поцелуйтесь горячо, а поцелуйтесь, Танька, с Колькой, а мы за вас нальем еще. Дедушка невесты из-под стола. Наверх вы, товарищи, все по местам. Все. Просто дедушка так быстро брык назад, поэтому так неожиданно обрывается. Все же жизнь. А вот помните, такая передача была «Веселые ребята»? Вот, спасибо вам, что помните. Вот в прошлом году каждый сам по себе мы отметили 25-летие со дня выхода в эфир первой передачи. И я просто вспоминаю, как там в передаче о семье, почему тема, может, это и близка, я сыграл роль простого такого бытового мужа, об голову которого там простая бытовая жена ломала бытовую технику. А там был еще такой персонаж, сволочь, я его ненавидел, такой романтический муж, он в смокинге, в белых перчатках, на качелях качался всю передачу, значит. А я там носился. Вот, и просто один из эпизодов. Простой обычный муж стоит под душем, с гитарой, естественно. И так слегка так отплевываясь, вспоминает сладкие переживания. Под таким же дождем мы стояли в июле, только чуть холодней он хлестал по ногам. И когда все родители молча уснули, я сказал, что люблю, ты сказала, ага. Я запомнил тот дождь, и с тех пор каждая невана, залезая под душ, все хочу пережить. Потрясение души пополам с гигиеной, словно ласковый дождь по лопаткам бежит. Но я считаю, что высшим моим достижением в сфере завуалированных семейных отношений это являются два монолога. Монолог льва с дрессировщиком во рту и монолог дрессировщика, чья голова покоится в пасти льва. Я думаю, не надо объяснять, да, кто подразумевается под кем. Значит, ну это 79-й год, и какие-то реалии того времени все-таки присутствуют. Лев – это трагичнейший из образов. О, как мне надоело жить смешным, стоять на задних лапах перед этим, хоть раз и зубы стиснуть от души, но не гагу, ведь в зале есть и дети. Мозгу извилин много, но не здесь. Здесь лишь одна, большая, как жираха. Он норовит поглубже в душу лезть куда? С тухим хрянством холтяного шкаха. О, Господи! Уж челюсть устает! Хотя хогрился перед отступлением. Шампунь отвратный. Где он достает? Как стиснуть хочется, хотя бы нагиние. Предпоследние, я все-таки не садист, предпоследние мысли дрессировщика. Его с утра никто не раздражал. Его кормили, сделали уборку. Ай! Не язык, а черт, ты что? Наждак. Все щеки обдерешь об эту терку. Как здесь уютно. Сыро и легко. Заботы все остались за щеками. Жена. Долги. Все где-то далеко. В восьмом ряду с квадратными глазами. Вот захочу и здесь останусь жить. Здесь хорошо, до боли все знакомо. Ай! Левый клык придется подпилить. Вот только рашпиль принесу из дома. Если уходить памятью чуть-чуть даже дальше, то вот в двойном диске «Промежуточный финиш», который таится тоже в этой маленькой коробочке, он интересен тем, что там песни не по номерам, первая, вторая, третья, а по годам. 70-й год, 71-й, 72-й, и так до 2003 года. То есть перед изумленными ушами слушателей должно как бы пройти становление автора от таких розовых слюнок юношеских до не менее розовых зрелочерческих. И вот 78-м годом там, во-первых, вспомнилось, во-вторых, записалось и вошла в этот диск вот эта песня. Перелеском лесом, по пыли по полю, старую дорогу лупят сапоги. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. Их судьба сулила дальнюю дорогу, хлопоты пиковые, оба новый интерес. Их судьба крестила на чужих порогах дождичком свинцовым в спину под обрез. Их судьба крестила на чужих порогах дождичком свинцовым в спину под обрез. Дыры на мундире, воронах барабаны, но хотят напиться ржавые штыки. Отче наш из Бога, далека дорога, тяжелы приклады, головы легки. Отче наш из Бога, далека дорога, тяжелы приклады, головы легки. Перелеском лесом, по пыли по полю, старую дорогу лупят сапоги. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны. Вот, а годом позже появилась вот эта песня. Колоколинка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Митрия Горохова, да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтобы я принял смертушку за честной народ, чтобы на колоколинке захлебнулся кровушкой раз такой разыдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную с левой клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, Сариночка, малая песчиночка, в глаз попала лютому, дернулась рука. Я от винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед, рана незажитая, память неубитая, солнышко да полюшко, да геройский взвод, рана незажитая, память неубитая. Солнышко, да полюшко, да геройский взвод. Да, вы знаете, это совершенно удивительная история. Начали оживать придуманные персонажи. Началось с того, что, когда я работал в радиостанции «Юность» еще, пришло письмо. В письме писалось так, что наш дядя Крупенников пропал без вести в год Великой Отечественной войны. Мы услышали вашу песню, может быть, вы что-то узнали о нашем дяде, пожалуйста, ответьте. У меня волосы дыбом, то есть придуманный персонаж. А в Питере уже на концерт пришла семья, вдова, сын с семьей сержанта, старшего сержанта Мохова, который в 42-м году пропал в Пинских болотах. И я уже увидел фотографию, они принесли фотографию, запросы в архивы Министерства обороны. Вот, да, Горохов, Мохов, вот так придумалось, а вот вдруг стали оживать эти персонажи, то есть... Ну, я не знаю, вот в 79-м году написалась эта песня, но ее просят до сих пор спеть, и пожилые, и молодые, и везде ее поют. А в Белоруссии даже сняли клип на эту песню. Правда, когда они мне прислали текст, я там мало что узнал от своей песни, потому что они услышали от какого-то хора Хабаровского, из Хабаровска, и как этот хор пел, то есть песня уже стала практически народной. В интернете я читал, пишут люди, подставляют, вставляют имена своих друзей погибших там в Первой Чеченской войне. То есть из Афганистана мне писали, писали, что, уважаемый товарищ Сергеев, мы вашу песню поем, лежит на полюшке наш десантный взвод. То есть десантники писали. Так что для меня это уже гораздо больше, чем песня. Ну вот, следующая песня была написана в Германии. То есть к вопросу, как получаются песни. В 1800, да, проводив Наполеона. Был перерыв в гастрольном графике 2 дня, и я в городе Саарбрюкене гулял по над Сааром и по над Мозелем, где они впадают. Я уже не помню, кто в кого. Вот. И пробил, и такая вот песня получилась. Да, забавно то, что после того, как я там же в Германии ее спел на одном из концертов, подошел ко мне мужчина один и говорит: ух ты, я думал, что такие песни сочиняются только в России. Не только, сказал я ему гордо. ¶¶ Бакин на реке, ночь уже невдалеке. Бакин, зажигай огонь, баржа просит. Ты заснешь в своих волнах, буду я плутать в потьмах. Да не дай бог на топляк ветер бросит. Ты заснешь в своих волнах, буду я плутать в потьмах. Да не дай бог на топляк ветер бросит. Старый Бакин, как часы, усмехается в усы и расчесывают их гребнем волны. Как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. Как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. На реке огонь горит, на барже матрос стоит, я машу ему рукой, словно в детство. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. Когда я стал думать, я иногда думаю, и вообще иногда думаю, почему же песни получаются-то, да, такие вот. Определенно. И вспомнил, что много лет назад у меня уже было одно столкновение с баржой. И, наверное, оно сказалось. И вот написалась такая песня. А дело было так. В раннем автобусе ехал в один из аэропортов в Москве улетать куда-то на концерт. Естественно, спал. И вдруг проснулся как от внутреннего толчка какого-то. Поворачиваю голову в окно, смотрю, огромными буквами написано «Бахчисарай». Думаю, нате, приехали. Вроде вчера нормально все было. А как же я не помню, как я до Бахчисарая-то добрался. Это ж надо так. Ну, смотрю, Бахчисарай вместе с автобусом движется. И что-то направо пошел Бахчисарай, автобус налево. Баржа по Москва-реке на набережной совпали отрезки. Улетел, забыл об этом Бахчисарае, и все. Потом прилетела песня. По Москва-реке идет Бахчисарай. По Москва-реке расходятся усы. И мотор, как заводной, бухтит пара. Просыпайтесь, люди средней полосы. И мотор, как заводной, бухтит пара. Просыпайтесь, люди средней полосы. Отложите недовиденные сны. Лучше вспомните вчерашнее кино. Правда, там не догадались до весны. Ночь под пятницу прошла давным-давно. Правда, там не догадались до весны. Ночь под пятницу прошла давным-давно. Распахните окна в облачную высь. Там на белых, на экранах облаках проплывают сны, что в фильме не сбылись. Проплывают сны, что в фильме не сбылись, и несет Бахчисарай Москва-река. По Москва-реке идет Бахчисара. По Москва-реке расходятся усы, и мотор, как заводной, бухтит пора. Просыпайтесь, люди средней полосы. И мотор, как заводной, бухтит пора. Просыпайтесь, люди средней полосы. Удаляюсь я от вас, полугрешный, полусвятый, чистокровно сам не свой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. А где тот дом, что в доме том? Горит очаг, трещит свеча, там у огня родня и ждет меня. Незнакомая дорога от восхода на закат. Говорят, уже немного, а чего не говорят. Забыв свои обиды в прежней сутолоке дня, приглашают годы гиды на экскурсию в меня. А где тот я, где песня моя? Она о том, что где-то дом, там у огня сидит родня, сидит родня. Дважды два всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. Здоровья вам и удачи. С нами был Евгений Быков. Записка уникальная. Дамы, которые пришли со мной, умирают. Хотят услышать две песни про свадьбу, номер 2 и 3. Не дайте дамам умереть. Знаете, все-таки придется вызывать реанимацию. Потому что вторую я, ну, уже 1000 лет не пел, она посвящена тяжелой странице нашей жизни, сухому закону. Третья, там, извините, есть ария Акына, это просто глотка вылетает, и тогда придется гастроль заканчивать в вашем славном городе Сент-Луисе и жить тут вечно. Муха только с Мещуками. Не, ну честно, там Вадик играет с Валерой, а я только морды корчу стою. Что-нибудь свадеб. Зайчик, зайчик, мы спели. Ну, так... О, знаете что? Поскольку вы не ушли, что-то еще. Нет, да? Ну, у нас самолет в 6:10 утра, так что время есть. Сейчас будем петь все вместе заряженную песню. Значит, песня действительно заряженная. Я вот так всегда обвожу рукой, так вот. Не бойтесь, глаз светлый, рука легкая. Только на добро даю зарядку. Но чтобы создалось энергетическое поле, которое в равной степени напитает всех живительной энергией,